Глава 8. Великая Гейда. Кая отодвинула жесткую оленью шкуру, служившую дверью, и пригнулась, забираясь внутрь. В нос ударил резкий, терпкий запах сушеных трав. Кое-какие девочка узнала, другие ей были вовсе незнакомы. Отпустив шкуру, Кая несколько мгновений стояла, привыкая к сумраку, и чем больше она могла разглядеть, тем сильнее робела. Никогда прежде Кая не видела такого богатого и одновременно жутковатого жилья. Повсюду лежали вышитые бисером и кусочками меха покрывала, спиленные рога, морские раковины, короба, укладки. Под сводом топорщились пучки сухих трав, источая запахи, от которых грозила заболеть голова. О да, это было жилище колдуньи. И еще сильнее, чем в зарослях можжевельника, Кая ощутила чье-то присутствие и устремленный на нее упорный, зовущий взгляд. «Покажись, дева!» «Где ты?» — прошептала Кая, оглядываясь. Вежа была определенно пуста, если не считать вырезанных из кости саева-хранителей на священной полке. Те недружелюбно глядели на девочку, но не трогали ее, потому что кто-то им запретил. «Но где же он? Убери шкуру и покажись мне!» «А, вот ты где!» — догадалась Кая, когда ее взгляд упал на большой берестяной короб, спрятанный под пестрой шкурой рыси. Взгляд изнутри был таким пристальным, что, казалось, вот-вот прожжет бересту насквозь. Кая опустилась на коленки перед коробом, сняла крышку, и у нее перехватило дыхание. Из темноты на нее, не мигая, смотрели двумя льдинами ярко-синие глаза. Девочка застыла на месте. Глаза будто поймали ее. Они видели ее насквозь, знали все ее прошлое, читали ее мысли. С каждым мигом синие очи казались Кае все более прекрасными, живыми, манящими. «Кто ты?» — прошептала она. «Прикоснись ко мне!» Прозвучал в голове новый приказ. Кая послушно сунула руки в короб и с трудом достала нечто удивительное. Голову то ли зверя, то ли вовсе волшебного существа. На макушке грозно ветвились железные рога. Рядом с ушами позванивали невиданные солнечные ягоды. А с железного обода очелья глядели в упор два синих самоцвета. Глаза. «Шаманская шапка», догадалась Кая. У отца тоже была такая, его защита и проводник в иных мирах, но намного скромнее и проще этой. Охтес запрещал даже дотрагиваться до нее. «А вот сейчас возьму и надену», — явилась шальная, будто чужая мысль. Кая очень хорошо знала, что чужую шаманскую шапку надевать ни в коем случае нельзя, но руки сами обхватили холодные железные бока и подняли рогатый убор. «Кто-то идет!» Долетевший вопль заставил девочку опомниться. Снаружи донесся топот, шкура отлетела в сторону, внутрь хлынул свет и тут же померк. Вход загородил Лемми. «Кая, ты где? Кто-то идет сюда через лес!» Лишь на мгновение свет упал на диковину в руках Каи, но волшебство было разрушено. Теперь в ее руках была не голова волшебного существа, а рукотворный венец из металла, кусков кожи, шнуров и ракушек. Манящие синие глаза обернулись равнодушными гладкими камушками. «Да что же ты медлишь?» — взвыл Лемми. Он бы давно убежал, но Сихиртя никогда не бросали друг друга. Кая будто очнулась от сна. Быстро сунув шаманскую шапку обратно в короб, она вскочила и кинулась к выходу. Лемми, ругаясь, схватил ее за руку и потащил за собой прочь с поляны. В следующий миг, чуть ли не прямо за спиной, именно так показалось Кайе, раздался резкий оклик. Не удержавшись, она обернулась и увидела выходящего из лесу великана. Косматый, бородатый, он чуть не вдвое возвышался над Сихиртя. Из-за его спины торчала огромная связка валежника. Кая на миг запнулась. Может, стоит поклониться хозяину места, попросить прощения за вторжение? Но Лемми решительно поволок ее за собой. С криками они влетели в мертвый можжевельник, опрометью скатились вниз по тропе и кинулись прочь через ельник. Когда ветви перестали качаться и смолкли топот и треск ветвей, на поляне раздалось недоброе хихиканье. Вслед за великаном из леса вышла женщина, невысокая, с седыми косами, обветренным лицом и холодными, как само Змеево море, глазами. Презрительно скривив губы, Кэр Зимняя Буря проводила сбежавших детей взглядом. Потом прикрыла глаза, подняла подбородок и стала нюхать воздух. Великан, не смея снять с плеч охапку валежника, глядел на нее со страхом. Он уже знал, что его госпожа на самом деле вовсе не нюхает. Она говорит сейчас с духами-соглядатаями, и кончится это для него тем же, что и всегда. Болью. Так и оказалось. Открыв глаза, Кэр подняла руку и ткнула твердым пальцем с острым ногтем великану в лоб. Тот заскулил. Ему показалось, что Гейда проткнула дырку прямо у него в голове, и там засвистел ветер. «Ступай за этими крысятами, Зуйко!» — велела Гейда. «Проследи, откуда пришли, да так, чтобы тебя не заметили, а мне, чтобы все было хорошо видно». Великан покорно ушел, стиснув зубы, чтобы не стонать, а Гейда вернулась в свою вежу, опустилась на колени перед коробом и низко поклонилась той, что в нем обитала, самой большой своей драгоценности. Не у всякого шамана есть даже шапка-птица, большая честь заслужить ее, и не всякий сможет с ней совладать, а в коробе хранилась великая шаманская корона. Почти в корону земным поклоном Кэр Зимняя Буря достала ее из короба. «Ты призвала меня, ты указала мне цель», — пропела она. «Дозволь глядеть твоими глазами, дозволь слышать твоими ушами, дозволь убивать твоими рогами». Синие камни хранили молчание. Кэр взяла корону обеими руками и возложила себе на голову. В тот же миг нездешняя сила наполнила вежу, волнами незримого света ринувшись в миры поднебесные и преисподние. Старая женщина исчезла. Посреди вежи стояло существо, подобное самому Коврайю, чья личина и есть его истинный лик. Через некоторое время дыхание Гейды стало медленным и глубоким. Теперь она смотрела глазами своего слуги. Тот уже миновал лес и залег в траве с подветренной стороны, чтобы не почуяли собаки. «Так-так», — зашевелились вскоре губы Кэр под укрывающей лицо бахромой. «Лодки, псы, людишки! Что за бродяг принесло на мой остров? Какие наглецы! Уже ставят шатры!» «Беглецы? Изгнанники?» Взгляд Гейды скользил по исхудалым маленьким телам, обожженным лицам, непривычным к южному солнцу. Беспомощные, никому не нужные, голодающие. Узнав племя, Гейда оскалилась. «А-а-а, сихиртя! Глазастые красавцы! Ненавижу этот народец! А где же их шаман? Неужели до сих пор не почуял такую могучую волжбу поблизости?» Внимательно оглядев становище на берегу, Кэр жестко усмехнулась. «Да у них убогих даже своего шамана нет. Совсем некому не то, что попытаться их защитить, даже предупредить». «Вам недолго осталось мучиться, бедолаги», — промурлыкала она. «Что ж, ненавистные сихиртя сами сюда притащились. Никто не будет мстить за них, никому не интересна их дальнейшая участь. Луна растет, скоро полнолуние. Супруг, наверное, уже голоден». «Возвращайся, Зуйко», — мысленно приказала она слуге. Затем, не снимая короны, плавно повернулась и обратилась лицом на север, к морю. Сгустились сизые туманные сумерки. В светлом летнем небе взошла луна. В заводях громко плескала рыба, в кронах перекликались ночные птицы. Когда затихал ветер, издалека накатывал еле слышный рокот далекого прибоя. Кайя сидела в путевой веже, съежившись под обережной медвежьей шкурой. Она слышала, как снаружи взволнованно спорят сородичи. Известие о том, что на острове живет то ли колдунья, то ли великан, напугало всех. Теперь сихиртя спорили, пойти поклониться хозяину или хозяевам этого места или переночевать и на заре потихоньку уйти. Кто-то кричал, что убираться надо немедленно, пока не поздно. Лемми снова и снова пересказывал все, что успел увидеть на утесе, вызывая у старших новые страхи. Кайе же почему-то казалось, что тревоги родичей уже не имеют никакого значения. Ее било зноб, будто зимний холод просачивался под шкуру. В звуках далекого ветра ей слышалось завывание снежной пурги. Ей вспоминалась прошедшая зима, бесконечно долгая и голодная. В Сихирте шли северной окраиной великого леса народа Вису, победному дичью, болотистому редколесью. Один за другим родовичи слабели, болели, уходили к предкам. Акка-морошка лечила и оберегала племя, пока однажды не слегла сама. Когда она поняла, что больше не встанет, она приказала уложить ее на погребальные сани и оставить на пустоши. Сихиртия с грустью выполнили ее волю. Никто не спорил. Каждый понимал, что иначе нельзя. Одна Кайя была в отчаянии. Когда племя, простившись со знахаркой, уходило в ранние вечерние сумерки, Кайя незаметно ускользнула от старших и вернулась к одиноким саням на краю заснеженного болота. Старая знахарка дремала в кереже, спеленатая, как дитя. Снег падал на ее безмятежное лицо. Вокруг уже собирались прозрачные тени предков. Заслышав голос воспитанницы, Морошка открыла глаза. «Зачем, глупое дитя? Куда ты тащишь сани, Кайя?» «Я останусь с тобой. Будем жить вместе». «Ох-ох-ох, дитятка, собирается пурга. Пращуры уже толпятся кругом, я слышу их голоса. Уходи скорее, догоняй родича, иначе погибнешь». «Не прогоняй меня, Акка!» Снежная буря началась внезапно. Длинными белыми змеями катилась поземка. Порыв колючего ветра качнул сани, и в следующий миг полетел густой снег. Он жалил кожу, застилал глаза, забивался в рукава. «Догоняй!» Тихий голос Морошки потерялся в свисте и вое ветра. На миг Кайя испугалась, заколебалась, шагнула в сторону. Может, в самом деле бежать за своими, пока не поздно? Обернувшись, она поняла, что потеряла сани. Вокруг не было ничего, кроме ветра и мчащегося снега. Дальше собственной руки ничего не видать. «Акка, Морошка!» Долго Кайя металась в пурге, надеясь хоть случайно донаткнуться на сани. Снег становился все глубже. Когда он достиг колен, Кайя свалилась, мокрая от пота. Несколько мгновений отдыха, и снег начал заметать ее, а холод ледяными ручейками потек за ворот и в рукава. Руки и ноги немели, слезы застывали на щеках. Кайя свернулась клубочком, втянула руки в меховые рукава, надвинула пониже на лицо капюшон. Она так устала и отчаялась, что даже не испытывала страха. «Девочка!» Кайя вскинула голову. «Кто ее зовет? Неужели Морошка?» «Кто ты, девочка?» «Нет, это была не знахарка. В голосе звучало лишь спокойное любопытство. Кто-то наблюдал за ней, сам незримый в пурге. Наверное, это духи предков, — решила Кайя. Они забрали Морошку, а теперь пришли и за ней». «Твоя душа сияет, словно костер среди этих жалких пустошей». «Где Акка Морошка?» — жалобно спросила Кайя. — «Понятия не имею, о ком ты. Здесь поблизости умирает древняя старуха». — «Где она?» — вскинулась Кайя, забыв о холоде. — «Черты твоего лица мне знакомы. Почему сила моря показывает мне тебя?» — «Где бабушка?» — «Ты мне нравишься, девочка. Смелая, упрямая, совсем как я». Больше голос духа не произнес ни слова, но Кайя заметила, что вокруг посветлело. Снежная буря как будто начала утихать. Снег падал уже не сплошной стеной, а кружил, вспыхивая, будто звездопад. Вскоре из сумрака возникли темные фигуры. Кайя услышала знакомые голоса дяди и других мужчин племени. Они искали ее, выкликая имя. Виг едва не наступил на нее, уже почти засыпанную снегом, и принялся ругать, впрочем, не скрывая облегчения, что нашел живой. То ли уход Морошки, то ли голоса духов, то ли что-то иное повлияло, но на следующий же день племенем было принято решение возвращаться к морю. «Эй, Кайя, спишь?» Девочка, вздрогнув, высунула голову из-под шкуры. В палатку заглядывал Виг. «Вылезай, пойдешь с нами». Кайя удивленно взглянула на дядю. «Мы уходим?» «Нет». Виг выглядел очень встревоженным. «Пойдем к жилищу того великана на холме. Вы с Лемми покажете дорогу». «Сейчас? Ночью?» «Да, — отрезал Вик. «Если это то, что мы искали, медлить нельзя». Луна восходила все выше, протягивая по земле белые полосы света между черных елей. Сихиртя шли гуськом по тропинке. Впереди перепуганные Лемми и Кайя, за ними три старицы, мудрейшие женщины рода. Позади пыхтели охотники под предводительством Вига, сгибаясь под тяжестью мешков с дарами. Тащили вяленую рыбу, шкуры, медные обереги, какие умело отливать только их племя. Когда ельник расступился и впереди поднялся облитый лунным светом утес, с вершины разнесся заливистый волчий вой. Незваные гости застыли на тропе. «Бежим!» — послышались возгласы. «Скорее уплывем с проклятого острова!» «Стойте!» — оборвал малодушных Виг. «Это всего лишь зверь». «Не зверь», — спокойно сказала одна из женщин. «Человек. Кто-то подражает волку». «Слушайте, слушайте!» — воскликнула другая старица, воздевая посох. Откуда-то издалека, с полуночи, в ответ волчьему вою долетел странный звук. И не вой, ни крик, а вовсе ни на что не похожие. Дети не слышали ничего подобного, но старшие явно его узнали. «Касатка кричит», — зашептались они. «Змеево море совсем рядом». «Вот именно!» — проворчала старица с посохом. «Уплывут они как же! Так нас и отпустили! Помните, что молва говорит о Кэр? Никуда нам отсюда не деться без ее позволения!» «Теперь я убедился!» — кивнул Вик. «Поспешим!» Дети принялись карабкаться по тропе, ярко озаренной луной. Кайя старалась гнать из головы устрашающий вой. «О, маховая мать! Они лезут именно туда, откуда он доносился! Уж не великан ли это воет? А может, он по ночам превращается в волка и сейчас готовится сожрать их всех?» Сражаясь со страхом, Кайя едва не упустила настоящую опасность. «Осторожнее, не трогайте можжевельник!» — вскрикнула она. «Там глазастые куклы!» «Держитесь середины тропы!» — буркнул Вик. «Хотя уже не важно. Она знает, что мы здесь». Среди деревьев мелькнул огонь. Раз, другой. Где-то впереди горел костер. Вскоре Сихиртя вышли на поляну. Стоящая в середине богатая, добротная вежа была озарена светом луны и огня. Позади нее стояли еще две, напоминающие травяные кочки. Перед костром, разложенным перед входом в большую вежу, сидела женщина с прямой спиной и седыми косами. «А где великан?» — подумала Кайя, чувствуя, как мурашки бегают по коже. «Небось, обернулся волком и подкрадывается к нам сзади». Три старицы вышли вперед и низко поклонились сидящей у костра. Охотники положили мешки с дарами на землю и попятились в тень. Туда же, за спины взрослых, потихоньку спрятались и Лемми с Кайей. Их дело проводников было закончено. Лишь бы только о них теперь не вспомнили. «О, великая Гейда!» — чуть дрожащим голосом произнесла старшая из женщин. «Дозволь приветствовать тебя. Мы без злого умысла нарушили покой твоего острова. Просим, прими наши дары как плату за то, что мы топтали твой берег и ловили твою рыбу». Гейда даже голову не повернула в их сторону. «На что мне ваши объедки и обноски? Забирайте их и уходите прочь!» Женщины не шелохнулись, только склонились еще ниже. «О, великая Акка Кэр!» — вновь умоляюще заговорила старица. «Не гони нас, выслушай!» «Что привязались, бродяги?» — презрительно отозвалась Гейда, по-прежнему глядя лишь в огонь. «Надо же! Вам известно мое имя! Так вы знали, на чей остров приплыли? Наглецы!» «О, великая Акка, рожденная владеть грозными духами!» — выступил вперед Виг. «Мы думаем, что нас привели к тебе сами боги. Минувшей весной наше племя едва не погибло в небывалом снегопаде. Той самой ночью, когда мы чудом выжили, сразу нескольким старейшинам рода, а также мне, вождю племени, приснился один и тот же сон. Нам пригрезился исполненный силы женский лик в сердце снежной бури. Мы решили, что боги дают знак». Гейда повернула голову и небрежно оглядела гостей. «Да, люди зовут меня Зимней Бурей. Но при чем тут ваши сны, коротышки? «Как зовется ваше племя?» «Мы называем себя Сихиртя, сокрытые Оакка». Кэр прищурилась. «А не было ли в вашем роду шамана по имени Охте?» «Был Оакка», — склонили головы сразу три женщины. «Вот как!» Теперь Кэр смотрела на незваных гостей с куда большим вниманием. Но если бы они знали, что стоит за этим вниманием, бежали бы без оглядки. «Сладкоречивый красавец Охте! Да, были мы с ним знакомы в стародавние времена. Зачем же вас привели сюда боги?» «После гибели нашего шамана мы спешно покинули родные места, опасаясь мстящих духов», — объяснила одна из стариц. «И теперь скитаемся по миру, словно упавшее в воду дерево без корней». «Чего вы от меня хотите?» Старицы переглянулись и заговорили все разом, низко кланяясь и протягивая к колдунье руки. «Мы просим приюта и защиты хотя бы на несколько дней. А может, если удостоишь и дольше. Нам нужен шаман, нам нужен тот, кто убережет от диких сайва, от болезни и гибельной порчи. Позволь нам жить на этом острове, Оакка. Мы будем верно служить тебе». «Какая злая у нее улыбка», — думала Кайя, глядя на седокосую женщину. «Как будто она что-то знает, но говорить не хочет». И вдруг девочка почувствовала, как сильная рука взяла ее за плечо и толкнула. Неожиданно она оказалась впереди всех. Рядом съежился также выпихнутый Лемми. «О, великая Кэр, мы приготовили тебе еще один дар», — сказал Вик, и голос его не дрогнул. «Вот два ребенка, способных говорить с духами. Возьми себе обоих, если пожелаешь, и делай с ними что хочешь. Вот Лемми, он только и ждет, чтобы к нему пришли его первые сайво». «А-а-а!» — зловеще протянула Гейда. «Крысята, что влезли сегодня в мою вежу!» «И Кайя, дочь Охте!» «Дочь? У него была дочь?» Кэр замерла, а потом медленно перевела взгляд на девочку. «Да, великая Акка», — с поклоном ответил Вик. «Кайя чудом уцелела, когда морское чудище унесло нашего Ноиду и его жену под лед». Жестокое выражение сползло с лица Гейды, сменяясь неподвижностью каменной маски. «Покажите-ка мне ее», — хрипло приказала она. Кайю подпихнули ближе к костру. Теперь она осталась совсем одна. Кэр поднялась, текучим шагом подошла к ней, впилась взглядом, словно прозревая мысли и душу. «А-а-а! Девочка, спорившая со мною в снежной буре!» — воскликнула она. «Теперь я понимаю. Что ж, Сихиртя, вы правы. Сама судьба привела вас на волчье взморье». Она могла бы добавить еще многое насчет их будущей судьбы, но не стала. Зачем? Ведь им было теперь даже не уплыть отсюда. Больше Сихиртя себе не принадлежали, хоть еще и не знали об этом. А вслух Кэр Зимняя Буря благодушно сказала: «Что ж, оставайтесь, живите. Только чтобы ноги вашей не было ни в моем лесу, ни на этом утесе. На всем прочем острове, как и на любом другом островке поблизости, пожалуйста, ставьте сети, бейте морского зверя». Она скользнула взглядом по застывшим детям. «Крысенок не нужен, а дочь Охте останется у меня». Лемми не смог сдержать шумного вздоха. То ли облегчение, то ли разочарование. Женщины и охотники просветлели лицами. Одна лишь Кайя, всего-то. «И собаки», — добавила Кэр. «Отдайте мне всех ваших собак». «Что?» — моргнул Вик. «Вам они больше не понадобятся. Тянуть сани вам некуда, вы уже пришли. А сторожить селение вам нет нужды. Тут есть защитники посильнее». Вик, набравшись храбрости, спросил: «Зачем тебе наши собаки, Акка?» Кэр поглядела на него так, что тот в ужасе чуть не уткнулся носом в землю, но все же ответила: «Мне они даром не нужны. Они для моего мужа». Вик невольно оглянулся. Великан, которого так испугались сегодня дети... Кстати, где он? «Как же мы отдадим псов, Акка?» — — робко вздохнул он. «Они не пойдут за тобой. Они знают лишь нас. Они тоже наши родичи». Гейда вновь улыбнулась. Ох, и нехорошая была у нее улыбка. «Не беспокойтесь. Муж сам за ними придет».